Мерос смотрел, но не видел. Ему казалось, что он находился в месте, которое когда-то было коридором на борту Красной Слезы, широким, как бульвар города Улья. Огромный кусок внешнего корпуса исчез, вырванный в результате стремительного падения боевой баржи с орбиты и аварийной посадки. Теперь коридор превратился в галерею, открытую непогоде. Жгучие песчинки и пепел, переносимые воющими ветрами Сигнуса Прайм, скопились под опорными стойками. Солнечные лучи главной звезды и ее сестер все вокруг погрузили в мрачные тона. Мерос был здесь и в то же время не здесь. Он чувствовал, что часть него все еще находилась на поле битвы, среди грязи и пламени, словно некий фрагмент его души застрял там, в то время как этот сосуд из плоти и костей был перенесен. Каждый раз, когда он пытался заставить себя думать, пытался двигаться, ужас увиденного снова прокручивался в его мыслях и терзал апотекария. Мысль была похожа на кровоточащую, незаживающую рану. Ангел пал. Он помнил вес болт-пистолета и цепного топора. Тяжелое, но не слишком, могучее и готовое убивать оружие. Рык на его губах, когда он в начале битвы рвался вперед, чтобы оказаться в сиянии примарха. Кассиил далеко впереди, стреляющий в безумные орды предателей сигнусийцев. Капитан Накир, боевой клич на его губах, слышимый сквозь рычание дьявольских псов и пронзительные вопли крылатых фурий. Там, перед ним, сангвини и жаждущие крови обменивались колкостями, а потом титаническими ударами, от которых раскалывалась земля. Было так легко отвлечься, наблюдать за этой славной дуэлью, забыв обо всем на свете. Мерос вспомнил расколотый череп демона с крыльями летучей мыши, зловоние Ихора, брыжущего из смертельной раны. Сражение увело его туда, где существовал только нападающий и защищающийся. Когда он снова посмотрел, стряхивая нечистую кровь с вращающихся зубьев цепного топора, то увидел ангела, который наносил убийственный удар жаждущему крови. Ангел пал, Мерос закрыл глаза. Он хотел ошибиться. Он хотел не видеть то, что узрел. Шипастый медный кнут, поразивший его властелина в миг величайшего предательства, падающий на землю сангвини с искаженным от боли лицом. Мерос вспомнил, как отбросил всякое чувство самосохранения и без колебаний бросился в безрассудную атаку, чтобы прийти на помощь повелителю. Но затем красное пламя и слепящий удар топора лорда-демона. Катастрофа, захватившая сотни кровавых ангелов, бегущих вперед с тем же самым намерением, что и Мерос. Он смотрел на брата Гравата, когда чудовищный боевой топор нанес удар. Невероятная энергия, высвобожденная из небытия, разорвалась в рядах воинов. Ангел пал, а мои братья погибли. Вслед за ударом обрушился ад ненависти, и вокруг сотни легионеров погибли. Плоть и кости, адамантий и керамид были уничтожены невероятной силой. Тела превратились в пепел, броня раскрошилась в обуглившиеся обломки. Хорошо знакомые Меросу легионеры были стерты с лица галактики за один удар сердца. Но самое ужасное заключалось в том, что он разделил их смерть. Мерос почувствовал, как все они одновременно погибли. Почувствовал своей кровью и плотью. Шок потряс его и каждого сына Сангвини. Если бы апотекарий верил в подобное, он бы сказал, что произошедшее прожгло дыру в его душе. Он упал на колени, затем с трудом поднялся и побежал. Все, что он видел, примарх, лежавший в неглубоком кратере. Крылья ангела окутали его, подобно белому савану. Кожа была смертельно бледной. Сердца Мероса сжались в груди. Сангвини жив, но потерян для них. Апотекарий прикоснулся к лицу повелителя и почувствовал едва уловимое тепло. В этот миг пронзивший его осколок страха, а это был именно он, превратился в неистовую ярость. Глубоко в душе Мерос понял, что-то сломалось, разорвалась цепь, закрытая дверь слетела с петель. Глубокое потрясение коснулось чего-то изначального и смертоносного в нем, и он точно знал, что каждый воин, деливший с ним кровное родство, испытал то же самое. Назад сильные руки оттолкнули апотекария, и он упал в грязь. Его окружили золотые доспехи сангвинарной гвардии, собравшиеся вокруг своего повелителя. Дикий взгляд Аскайлона выдавал его потрясение. «Защищай примарха!» Мерос пришел в себя и встал, заметив бегущего Ралдорона. Доспех первого капитана был перепачкан нечистой кровью. На побледневшем лице читался шок. «Мы должны отступить к флагману!» — выкрикнул Ралдерон. «Перегруппироваться!» Апотекарий, пошатываясь, вернулся к павшему примарху, отбросив все мысли о том, что случилось, сосредоточившись на происходящем. «Я помогу ему!» — начал он. «Это было его призвание. Этому его обучили. Ангел пал, и я тоже». Рядом раздался гул телепортационного луча, но Мерос не обратил на него внимания. Он еще раз потянулся к примарху, и в этот момент их поглотила изумрудная молния. И только сейчас он посмотрел и увидел. В лазарете дюжина апотекариев толпилась вокруг неподвижного тела сангвиния. Они перепробовали всевозможные способы, чтобы привести его в чувство, и терпели неудачу. Мерос некоторое время смотрел. Его тело все еще трясло из-за повреждений при рематериализации, вызванных широкосферным телепортационным эффектом. Он рассказывал то, что видел, ошеломленным воинам, оставшимся защищать красную слезу. В некотором смысле все кровавые ангелы узнали, как только это случилось, не только те, что были на поле битвы, но и здесь, на упавшем флагмане. И без сомнения те, кто находились высоко на орбите, среди бесконечных сполохов лазерного огня, которые отмечали продолжавшееся космическое сражение. Мерос наклонился вперед и ухватился за сломанную рельсовую направляющую, словно палуба под ним накренилась, как у галеона в шторм. Когда воздух вокруг него омертвел, он понял, кто пришел. «Они убили его?» — спросила женщина. Рыдания сдавили ее горло. Он покачал головой. «Тебя не должно быть здесь, Киллиан». «Как они могли убить его?» – настойчиво спросила Ниоба, требуя ответа, как надоедливое дитя. «Ангел не мертв», – выдавил слова сквозь сжатые зубы Мерос. «Но он пал. В бессмертный сон. Шок». Апотекарий запнулся, не в состоянии выразить мысли. «Я не знаю, как». Но это была не вся правда. Он подозревал. Сначала, когда Мерос услышал о самоубийствах и нервных срывах среди сервов и летописцев, он считал, что возможная причина этому – инфекция. Ментальный вирус, не затрагивающий генетически усовершенствованного, но заражающий обычного человека. Теперь он задался вопросом, что если причина по своей природе была не физической. Энергии варп-пространства могли уничтожить человека, беззащитного перед ними, как свет солнца сжигал глаза или радиация поражала незащищенную кожу. Эти чудовища, демоны, смердели варпом. Если они испортили и заразили саму планету, что Мерос видел собственными глазами, тогда в их силах было пагубно повлиять на разумы, не готовые противостоять им. Он вспомнил несчастного Халлердайса Гервина, которого напугал вид имматериума. Летописец боялся уснуть из-за страха перед своими сновидениями и в конце концов дошел до попытки самоубийства в поиске душевного успокоения. Работа каталептического узла позволяла Меросу обходиться без сна с момента прибытия флота в скопление Сигнус. «Если я сейчас усну», — задумался он, — «что я увижу?» И возник куда более важный вопрос. Что если Легионес Астартес не защищены от таких сил? «Он угодил в ловушку», — сказала Ниоба. «А без сангвиния мы все умрем здесь». Слова женщины разожгли внезапный и сильный гнев в груди Мероса, и он порывисто развернулся к ней. Она испуганно вскрикнула. «Замолчи!» – проорал он. Его гнев моментально обратился в ярость. «Отправляйся вниз и оставайся там! Немедленно! Сейчас же!» В этот момент все, что он хотел – отшвырнуть женщину, раздавить ее хрупкое тело о сломанную переборку. Ниоба убежала, и волна ярости Мероса отступила вместе с ней, рассеявшись так же быстро, как и возникла. Он поморщился и глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. У него не получилось.